Подле князька помещался русский мещанин. Красивая курточка, сшитая модным портным из нового сукна, терлась о синюю, выленившую поддевочку, по всей вероятности, выкроенную дома из отцовского долгополого сюртука. Принципом школы было равенство детей. Этот принцип принимается всеми русскими учебными заведениями. Ради его и форменные казакины, и курточки выдуманы. Формально школа не ставила между воспитанниками никаких перегородок. Но подобные принципы всегда остаются у нас мертвую буквою и при настоящем положении членов нашего общества не могут применяться на деле. Учителя у нас грудью стояли за своих пансионеров и почти боялись пансионеров директора. И те, и другие, вместо худых баллов и наказаний, выпадавших на долю вольно приходящим ученикам, слышали одну пустую угрозу. «Я пожалуюсь на вас, вашему воспитателю. Я поговорю с ним о вас». «Говори сколько душе твоей угодно», — думали пансионеры и очень хорошо знали, что воспитатель сделает им такой же пустой выговор, и дело тем покончится. Во время ежемесячных отметок чувствовалось очень сильно их выгодное положение в школе. У них отметки являлись самые лучшие. Они обгоняли своих товарищей, не пансионеров, и смотрели на них, как на лентяев. Между собой ученики сходились в играх, не различая званий своих отцов. Но это продолжалось до поры до времени. С годами к детям прививались сословные предрассудки. Дети дворян и чиновников слышали дома пренебрежительные отзывы своих родителей о мещанах, о мастеровых и мало-помалу усваивали эти взгляды. Князь начинал отворачиваться от сына мелочного торговца и говорил, что от него селедкой воняет. Щегольская курточка сторонилась от синей поддевочки, за что поддевочка отплачивала курточке полновесными тумаками. Едва заметно, но постоянно и безостановочно воздвигались между детьми эти невидимые перегородки. И делались они с каждым годом все выше и выше, угрожая превратиться в китайскую стену. Они и превращались в нее, но уже по окончании детьми воспитания, по выходе их из школы, когда бывшие товарищи, встретив друг друга на Невском проспекте, стыдятся остановиться и пожать друг другу руки, потому что один несет какой-нибудь узелок по поручению отца-ремесленника, а другой в богатом пальто прогуливает по модной улице себя, своего кучера, рысака и эгоистку. Чем же может отплатить теперь этот бедный ремесленник, бывшая синяя поддевочка? Этому прогуливающему себя и своего рысака барину, бывшей щегольской курточки. Ремесленник знает пошлость и глупость барина Фата, и потому старается его одурачить, продаст ему свои дрянные изделия и товары за хорошие, и между ними устанавливаются ненормальные отношения продавца и покупателя, но бессмысленная личная вражда. «Ловко я надул барина», — хвастает ремесленник в кругу своих собратьев. «Подлецы наши ремесленники и купцы», — ругается барин. И ни один из них не видит, что они оба равно глупы и равно пошлы, что они сами вредят себе, что никогда не может развиваться общество при этих тупоумных отношениях, зародившихся еще на школьной скамье и развивающихся, растущих в глубину до гробовой доски обоих глупцов.